Глава 24. Алина. Оборачиваюсь и вижу Дениса с собакой. «Добрый вечер. Что-то с машиной?» Подходит ближе. «Добрый вечер. Да вот сама не могу понять, что с ней. Сюда нормально доехала, а сейчас не заводится». «У тебя какая лапа?» Выйдя из машины, улыбается Крис и подходит к собаке. «Можно погладить? Не укусит?» «Не укусит. Он только с виду грозный», — смеется Денис. «Погладь, конечно. А лучше подержи поводок. Я гляну, что с машиной». Денис несколько минут пытается завести машину, но все бесполезно. Мы с Кристиной уже очень замерзли, поэтому решаем вызвать такси. «Пойдемте ко мне, согреетесь. Там и вызовите машину. А с вашей я решу вопрос завтра». «Что вы, неудобно?» — отмахиваюсь я. «Да и дочка голодная. Она только приехала из Питера». «У меня как раз ужин готов», — подмигивает Денис. «Идемте, идемте», — манит рукой. «Кристина, верно?» — смотрит на дочь. «Хочешь посмотреть на шиншиллу?» «О, у вас еще и шиншилла живет», — удивляется она. «Да, дочкина радость», — вздыхает он. «Она уехала учиться в Англию, а ее на меня оставила». «Мам, пойдем, пожалуйста», — умоляет Крис. «Хоть на пару минуточек». «Алина, у вас сейчас нос в ледышку превратится. Идемте». В итоге они уговаривают меня пойти. Пойти в тот дом, в котором мы должны были жить. Но потом у моего мужа изменились планы. Он решил жить здесь со своей новой любовью, но сорвалось. И я до сих пор не знаю, по какой причине Денис передумал продавать его. Мне только чай, если можно. Сидя за столом, растираю красные от мороза руки. Он ставит передо мной тарелку с пастой, от которой исходит головокружительный аромат. «Обижусь, если не попробуете», — глядя на меня, приподнимает черную бровь. «Это, кстати, по моему фирменному рецепту». Прикрывает глаза Крис. «Как вкусно!» «И правда очень вкусно! Неужели мужчины способны так готовить?» Разглядываю фотографии, висящие на стене. Почти на каждой Денис с молодой девушкой, которая на него очень похожа. «Это моя дочь Настя. Замечает, что я обратила внимание на фото. Красивая. Значит, в Англии учится». «Да, собирается выйти замуж. Сюда возвращаться не планирует, поэтому я и решил продать дом, который, — вздыхает, — держал для нее. Думал, вернется и будет жить здесь. Но, увы, она нашла свое место там. А мне это все не нужно. Слишком много для одного квадратных метров». Видимо, он не женат, раз так говорит. Насколько мне известно, Денис связан с политикой и занимает высокую должность. Такой видный мужчина и один. А еще и готовит, как шеф-повар элитного ресторана. «Спасибо», — довольным голосом произносит Крис. «Это было бесподобно». «Можно я еще схожу к шиншилле на пару минут?» «Сходи», — кивает Денис. Как только дочь убегает на второй этаж, я задаю вопрос, который не дает мне покоя. Почему вы передумали продавать дом моему мужу? Задумчиво смотрит на меня. Я не просто так принял это решение. Были причины. Из-за того, что он постоянно переносил сделку? Нет. Резко выпрямляется и в упор, глядя на меня в лоб, спрашивает. «У вас все в порядке? Нет никаких проблем?» «Кроме машины, нет. Почему вы спрашиваете?» «Насколько я знаю, вы сюда хотели переехать вместе с мужем, верно?» «Да», — пожимаю плечами. Он устремляет взгляд на мою правую руку и, видимо, замечает, что на ней нет кольца. Я не люблю вмешиваться в чужие семейные отношения, но хочу предупредить, что ваш супруг что-то мутит за вашей спиной. Будьте начеку. «Вы о чем?» Вопросительно смотрю на него. «Что-то о нем знаете?» Просто предупредил. Выходит из-за стола, берет чайник и снова наполняет до краев мою чашку. «Денис, если есть что сказать, то не молчите», — прошу я. «Уже не знаю, что ожидать от Ильи. Может, он еще что-то задумал против меня?» «Мы с Ильей разводимся, и мне бы и не хотелось получить от него какой-нибудь неприятный сюрприз». «Какая причина развода, если не секрет?» — садится напротив меня. Я только открываю рот, чтобы ответить «это личное», как на кухню вместе с шиншиллой входит Крис. «Пап ей изменил», — отвечает за меня. «Вот поэтому и разводятся». Я взглядом спрашиваю у дочери, «Ну, кто тебя просил рассказывать об этом постороннему человеку?» «Упс, я лучше пойду обратно», — разворачивается и быстро исчезает. «Значит, вы все знаете», — внезапно произносит Денис. «Дело в том, что ваш муж был здесь с другой женщиной несколько дней назад. Случайно увидел в окно, как они стояли у ворот и разглядывали участок. Мне удалось услышать их разговор, из которого я понял, что ваш супруг собирается жить здесь вовсе не с вами. Окно было открыто», — поясняет он. «Не подумайте, что я нарочно подслушивал. Да и разговаривали они довольно громко». «По этой причине вы передумали продавать ему дом?» «Да». Я едва заметно улыбаюсь. «Ведь именно благодаря его решению мне удалось забрать из сейфа деньги. А могла бы и не успеть, если бы сделка все же состоялась». «Денис», — встаю со стула, — «спасибо вам за все. Мы уже засиделись, пора ехать домой». Он провожает нас до ворот и вместе с нами дожидается такси. «Алина, если вам понадобится помощь, можете смело обращаться ко мне». «Благодарю». Как только садимся на заднее сиденье, я сердито смотрю на Кристину. «Мам, ну подумаешь, вырвалась случайно!» Расплывается в улыбке и толкает меня в бок. «Ну ладно, не случайно. Пусть знает, что ты свободна». «Ну ты и лиса». Входим в дом. Я отправляю в шкаф куртку, сую руку в карман, чтобы взять телефон и позвонить Люсе, которая должна была уже проведать отца. Но мобильника нет на месте. И в сумке его тоже нет. Неужели в такси оставила? Где ты его в последний раз доставала? У Дениса. Я хотела вызвать такси, когда мы одевались в коридоре. Но он меня опередил и сам вызвал. Блин! Хлопаю себя по лбу. Я положила его на тумбочку. И, наверное, там забыла. Ну и отлично, подмигивает Крис. Будет повод снова увидеться.